Рожденная на Дону. После разбора большой военной игры, который происходил в Кремле в присутствии членов Политбюро, генерала Конева предупредили: завтра быть у наркома. Он не стал спрашивать, зачем вызывают, к чему быть готовым. Не в его это было характере. Ответил коротко по-солдатски: есть. Однако весь остаток дня мысль о предстоящей встрече с маршалом Тимошенко не выходила из головы. В Москве он был вот уже более двух недель, почти каждый день видел наркома, отчитывался о состоянии войск Забайкальского округа, которым командовал, а на завтра собирался в Читу. «Задержу ненадолго, садитесь», — сказал нарком и стал говорить о надвигающейся с запада угрозе. «Надеюсь, вы понимаете, что дело идет к войне. Сообщения оттуда поступают весьма тревожные». Откуда поступают сообщения, маршал не сказал, но Иван Степанович понял, что наша агентура не бездействует. Да и на сборах все говорили, что война с Германией неизбежна, к ней нужно готовиться. Он сидел перед столом, по-молодому выпрямив спину, устремив на наркома полный внимания взгляд серых глаз, стараясь запомнить каждое слово. В предстоящих боевых действиях основным стратегическим направлением, как вы понимаете, будет западное, прикрывающее Москву. И потому на этом направлении должны быть наиболее стойкие, высокой боеспособности войска. Принято решение назначить вас командующим Северо-Кавказским округом. Командование в Забайкалье передадите Курочкину. В Ростове долго не задерживайтесь. Вы должны сформировать армию согласно мобилизационному плану и весной переместить ее в указанный район, конечно, на запад. Это дело считайте наиглавнейшим. Особое внимание обратите на выучку личного состава. Не жалейте на это времени. Пусть будет больше пота. Да, пота, — повторил нарком и продолжил словами лозунга. Больше пота в учебе, меньше крови в бою. Недавняя война с финнами показала, что боеспособность Красной армии далека от необходимого уровня. Низка выучка солдат и подразделений, отсутствует вооружение и техника, а уж о командном составе и говорить нечего. Полками и дивизиями командовали вчерашние лейтенанты без должных знаний и опыта. 1937 год оставил после себя тяжелые последствия. Итак, ваше назначение состоялось. Маршал взглянул на лежащий перекидной календарь. 1941 год, 14 января. Сего часа вы командующий Северо-Кавказским округом. Не только Конев, но и другие генералы получили в те дни новые назначения. Жуков занял пост начальника генерального штаба. Кирпонос принял Киевский особый округ. Генерал Попов вступил в командование Ленинградским округом. Из Ростова уезжал в Ригу Кузнецов, командующий войсками Прибалтики. В Ростов Иван Степанович Конев приехал в конце января. На вокзале его встречали оставшиеся за командующего генерал Рейтер, светловолосый, крепко сколоченный, дивизионный комиссар Щекланов, начальник штаба округа генерал-майор Злобин. Рейтер доложил о состоянии округа, о ходе боевой подготовки. Доклад Макса Андреевича дополнили начальник штаба и член военного совета. Конев встретился с руководством дивизии и отдельных полков. Чтобы лучше узнать способности каждого, провел оперативную военную игру. Потом почти две недели пробыл в поездке, знакомясь с территорией округа, путями сообщения, морским побережьем, местами размещений войсковых частей и, конечно же, ходом боевой учебы. Особое внимание он уделил полкам 38-й, 129-й и 158-й стрелковых дивизий. Они составляли основу формируемой 19-й армии, той самой армии, с которой он должен был выступить в недалеком будущем. Начальник политотдела армии, бригадный комиссар Шустин, занимался формированием редакции армейской газеты «К победе». В Ростове было много достойных литераторов, он пригласил троих – участника гражданской войны, орденоносца Александра Бусыгина, молодого писателя Михаила Штительмана, поэта Григория Каца. В армейскую газету были призваны работники областной газеты «Молот». В мае поступил приказ на выдвижение 19-й армии. Соблюдая скрытность на различных станциях, чаще ночью, полки грузились в железнодорожные эшелоны и отбывали в неизвестном направлении. Согласно директиве наркома, армия сосредоточивалась на Украине. Районы дислокации дивизии еще ранее были определены планом генерального штаба. В случае наступления врага на юго-западном направлении, 19-я армия должна была нанести мощный контрудар по его флангу и загнать немцев в Припятские болота. В мае в Ростов прибыл командир 129-й стрелковой дивизии генерал-майор Городнянский, доложил, что дивизия к отправке готова. Конев отмечал Городнянского среди других комдивов, видел в нем перспективного военачальника и не ошибся. В конце 41-го Городнянский примет командование армией, успешно проведет ряд операций. В конце мая 1942 года, оказавшись в окружении у Харькова, погибнет. «Какие есть просьбы?» — спросил Конев. Генерал пожаловался на нехватку автотранспорта, вооружения, недокомплект личного состава. «По прибытии на место решим», — пообещал Конев. На следующий день Иван Степанович был в районе погрузки. На железнодорожной станции царила суматоха. Подкатывали повозки, и красноармейцы, перенося поклажу в вагоны, скоро разгружали их. На платформы втаскивали повозки. Неподалеку по сходням осторожно заводили лошадей. На специальных погрузочных площадках орудовали артиллеристы и водители из автороты, дымили кухни. Начальник эшелона, бравого вида капитан, доложил: «Все идет по плану и через полтора часа отправится». «Ну-ну», — коротко сказал генерал и посмотрел на часы. «Ни минуты опоздания, капитан, не потерплю. Спрошу по всей строгости». Перед отправкой капитан доложил о готовности. «Как фамилия?» — поинтересовался Конев. «Азолин». Через два дня, опережая эшелоны, в район сосредоточения вылетел и сам командарм, поручил генералу Рейтеру отправку главных сил. 19-я армия сосредоточилась в районе Черкас, Белой Церкви, Смелы. Конев ознакомился с местами расположения полков, командных пунктов, потом отправился в Киев, чтобы встретиться с генерал-полковником Кирпоносом, выяснить обстановку. В штабе округа чувствовалась нервозность. Кирпонос, приняв Конева, не внес ясности. «Ничего определенного сказать не могу. Продолжайте сосредоточение и действуйте согласно директиве». Иван Степанович возвратился на свой командный пункт и оттуда связался с генеральным штабом. «Слушаю вас», — узнал он голос Георгия Константиновича Жукова. «Где армия?» Командарм ответил, затем сказал, что в Ростове гора неотложных дел, и крайне желательно ему быть там, пока эшелоны в дороге. «Хорошо, поезжайте в Ростов», — согласился начальник генштаба. «Но помните, телефон правительственной связи держите у своего каблука». Его разбудили в 2 часа ночи 20 июня. «Товарищ генерал, Москва вызывает, Жуков. Вы меня слышите?» — послышался в трубке голос. «Привести в готовность средства противовоздушной обороны. Всем быть на местах и ждать команды. Командующим округом назначается Рейтер. Вам немедленно вылететь к армии». Через сутки началась война. В начале июля передовые танковые части немецких войск прорвались к среднему течению Днепра. ясно обозначилась угроза древнему Смоленску, и вместе с тем предельно просто угадывался замысел врага. Он состоял в том, чтобы мощными ударными группировками рассечь оборону Западного фронта, а затем окружить ее. После этого, по плану неприятеля, должен был открыться путь для победного шествия на Москву. На усиление Западного фронта срочно выдвигалась к Витебску 19-я армия. Учитывая важность предстоящей задачи, кроме трех своих ростовских дивизий, армия усиливалась еще тремя — 50-й, 134-й и 162-й. Придавался к ней и 23-й механизированный корпус. Они должны были занять оборону в районе Яновичей, Лёзна, Понизовья. Вместе с соседними армиями генерала Ершакова и Курочкина 19-я должна была не допустить захвата Витебска. В ее тылу сосредоточивалась армия генерала Лукина. К 9 июля в назначенный район прибыли передовые части и управления армии, остальные силы находились в движении. Не ожидая полного сосредоточения всех дивизий, генерал Конев по собственной инициативе принял решение нанести по противнику контрудар и отбросить его от Витебска. Первой в сражение вступила 220-я мотострелковая дивизия. Вместе с полком 10 июля она контратаковала врага, отбросила его к занятому уже Витебску, заставила остановить наступление на соседних направлениях. Результат контрудара мог быть более значительным, если бы вовремя подоспели резервные силы, особенно артиллерия, которая к тому же не имела достаточного боезапаса. И тем не менее активные действия 19-й армии сыграли свою роль. Они задержали врага более чем на сутки.